Дикари. Поликрат и Меандри шли по огибавшей город стене, разговаривая в полголоса. Внизу пылали костры, и вместе с едким дымом доносился запах горящего жира, но голосов не было слышно. «Молчуны!» — пробасил Меандри раздраженно. «Я просил стражи прислушиваться, о чем они говорят, чтобы хоть что-нибудь выведать об их планах. Жарят и жрут баранину. Иногда перебрасываются отдельными словами и также молча занимаются эросом». «Жаль», — сказал Поликрат. «Я еще думал, не подослать ли к ним наших красоток, чтобы они развязали им языки. Наверное, и те, что ворвались к нам в город, были любовниками». «На всякий случай, — отозвался Меандрий, — я приказал положить трупы в мед. Если спартанцы захотят их похоронить, можно будет вступить в переговоры. И еще я подумал, что заставило спартанцев, вопреки их обычаям, покинуть Пелопоннес? Обещание богатой добычи?» Поликрат прислонился к выступу стены и внимательно посмотрел на своего казначея. «Допустим. Хотя мне трудно себе представить, как Силасонт смог их уговорить». «Тогда, — продолжил Меандрий, — мы можем им дать наличными». Поликрат рассмеялся. «Но золото ведь еще у Аройта». «Хватит и своего». Меандрий засунул руку за гематий, и на его ладони заблестела горсть монет. «Золотые! — выдохнул Поликрат. — Откуда это богатство? Не отыскал ли ты клад, Анкея?» «Главк ведь был самосцем», — торжествующе произнес Меандрий. «Он научил нас сплавлять металлы». «Да, я тебя не понимаю. Я наплавил тонкий слой золота на оловянные монеты». Поликрат взял драхму и всмотрелся в нее. «При свете луны не отличить». «Убежден, что и при свете Гелиуса тоже. На зуб же, надеюсь, они пробовать не будут». Поликрат пожал плечами. «Как же ты передашь все это спартанцам? Спустишься вниз или кинешь со стены?» «Пока у меня лишь то, что в ладонях. Закончим работу? Вот тогда и подумаю». Сразу после прогулки Поликрат погрузился в сон. И приснился ему ящик с золотом и улыбающееся лицо Аройта, дружески похлопывавшего его по плечу. Пробудившись, он увидел в предрассветном полумраке очертания другого, привычного лица. «Меандрий!» — воскликнул он. «Что случилось?» «Ушли!» «Кто ушел?» — не понял Поликрат. «Спартанцы!» «Как спартанцы? Куда?» «Снялись перед рассветом и, не проронив ни слова, строем двинулись к кораблям». «Ничего не понимаю». «Думаю, что в Спарте что-то стряслось». «Вот и не пригодилось твое фальшивое золото. Я как раз во сне настоящее видел, рядом с Аройтом, мне его передающим». Меандрий промолчал. По лидийским поверьям, золото во сне считалось дурным знаком.